Глава 7. Утром, быстро перекусив, я продолжил изучать информацию на инфокубе. Пошли описания некоторых видов существ, с кем приходилось сталкиваться драгорнам в период войны. Первыми упоминались гайроны. Странно, должно быть их изображение, но отсутствует. Вскоре стало понятно, почему его нет. Знакомая раса. Это те, кто тайно проникают в мир, небольшими группировками. На самом деле они представители очень интересного и необычного вида. Имеют способность менять свою внешность, быстро адаптируются к новым условиям, обладают даром влиять на разум, между собой поддерживают телепатическую связь. Отличить от аборигенов их крайне сложно. Группы состоят из 5 особей, один управляет всеми. Он обладает возможностью получать информацию от людей за счет глубинного сканирования памяти, после чего доступ к ней имеют все остальные члены группы. Они также способны воздействовать на чужое сознание, подчинять своей воле. Подобное я видел, столкнувшись с их ячейкой на Земле. В планах гайронов все точно рассчитано, они никуда не торопятся, шаг за шагом продвигаясь к намеченной цели. Суммировав информацию, можно понять, что происходило на Земле. Мое появление в виде драгорна ускорило их действия, внесло сумятицу. По сути, я действительно сорвал тщательно выстроенные весьма коварные планы. Все наши подозрения в этом плане оправдались. Теперь понимаю, что нас ждало впереди. Да, вначале гайроны заразили одного княжича, тот должен был умереть. Затем собирались подобраться к его отцу. Воздействуя на разум, заложили бы в него уверенность, что это спланированное убийство, и дали понимание, кто его организовал. Начало распри между княжескими родами было бы неизбежно. Дальше больше. В итоге все это должно было привести к внутриклановым войнам, озлоблению населения и, как следствие, массовым бунтам. Это был начальный этап. Далее планировали выбрать подходящий клан, предложив свои услуги, технологии, оружие, превосходство над остальными. Создали бы мощный кулак, собрав в нем многие княжеские рода, настроив на смещение императора. Таким способом привели бы к власти своего управляемого человека. Если не вдаваться в подробности, то примерно такой был план действий. Гайроны как вид совершенны, но все-таки у них есть одна уязвимость. Тот образ, который принял глава группы, это одно лицо на всех. Остальные выглядят точно так же, как он. Если удастся увидеть одного, то можно вычислить всех. Сделать это непросто, ведь надо точно знать, кто перед тобой, что это именно гайрон. А мне с этим повезло. Я видел, представляю, как выглядит, знаю человеческий образ. Тогда он быстро его сбросил, но у меня отличная память. Портрет уже нарисовал и передал Мирославу. Вернусь на землю, останется дело техники, вычислить остальных. А вот и информация о твари Кхарум, которую мне удалось убить. Она действительно подчиняется только главе ячейки. Много погибло драгорнов от ее воздействия. Сам видел, как подобное происходит. Какую боль и страдания приносит близким увядание родных. Драгорны ничего не могли с этим поделать. Это весьма удивило. Я могу излечивать от подобного заражения, а у них просто не было таких способностей. В процессе войны драгорны сократили их популяцию, нанеся мощный удар по тому миру, где обитали твари. Интересно, группа гайронов действует только на территории Российской империи, или они есть и в других странах? Вполне возможно, только как об этом узнать? В мире драгорнов они тоже пытались раскачивать общество изнутри, но ничего не получилось. Тогда враги перешли к более радикальным мерам. Плохо то, что драгорны никогда не участвовали в войнах, не имели серьезных противников, поэтому не было необходимости развивать оружие, полагались на свои способности. Все это пришлось наверстывать в процессе войны. Прочитав несколько страниц и посмотрев видео, я задумался. Да, противник нес большие потери. Драгорны наносили упреждающие удары, проводили диверсии в других мирах, ускоренными темпами развивая вооружение. Но в итоге потеряли одну колонию в ином мире, больше 2 миллионов человек, затем вторую. Как итог, боевые действия переместились в этот мир. Война длилась долго, десятки лет. Я тяжело вздохнул. Плохо то, что врагам каким-то образом удалось блокировать открытие порталов. Драгорны не могли покинуть планету, эвакуировать население. Приходилось биться до конца. Дальше шли описания самих боевых действий, тактика врагов. Драгорнам удавалось в некоторые моменты переходить в наступление. Технологии стремительно развивались, на кону стояло выживание вида. Был период, когда враг начал отступать, неся серьезные потери. Я откинулся на спинку стула, потянулся. Даже не заметил, как пролетело несколько часов. Передохнув, перекусив, продолжил чтение. Вначале все бои проходили с человекоподобными расами. Здесь есть их описание. Как только в бой вступили стражи, в противовес им появились киборги противника. Враг открывал порталы десятками, в разных местах высаживая массированный десант. Тысячи подобных тому воину, которого я уничтожил, вступали в бой. Они были настолько сильны, что вооружение драгорнов оказалось малоэффективным. Но и здесь нашелся выход. С этими воинами тоже удавалось бороться, хотя потери были большими. Драгорны создали термические и гравитационные мины. О последних мне ничего не известно. Научились определять, где и когда откроется портал. Устанавливали минные поля, куда те попадали. Но, увы, просто не успевали, их численность постоянно росла. В итоге бои развернулись по всей планете и переместились в города. Всем стало ясно, долго драгорны не протянут, это конец, войну не выиграть. Мало того, за киборгами шли баргеры, искусственно созданная раса генетических мутантов. Я запустил видео. Охренеть просто. Полулюди-полузвери, мерзкие огромные твари, всевозможных видов, чрезвычайно живучие, малочувствительные к боли. Регенерационные способности просто фантастические. Убить их крайне сложно. Даже оторванные конечности вырастали практически на глазах. Они чистильщики. Выискивали и добивали уцелевших. А вот и сартары. С ними я столкнулся на Ротане, ранив одного. Эти собирали все ценное, что могли найти и куда-то вывозили, открывая большие порталы. Они изучают новые технологии, занимаются разработками в военной сфере. Также распределяют среди победителей часть их прибыли после уничтожения и разграбления очередного мира. Сами в бой никогда не вступают, всегда держатся в тени. Тогда непонятно, почему один из них забирал наших пленных. Куда и для чего он их уводил? Я думал, сартары как раз занимаются их изучением. Возможно, драгорны не все знали. Была еще одна раса – ругры. Это те, кто управлял киборгами. Вел боевые действия, добывал информацию, занимался допросами пленных. У них отсутствуют какие-либо морально-этические принципы. Они имеют сугубо рациональное мышление. К тому же чрезвычайно жестоки. Интересно, этот вид от рождения такой, или их модифицировали? На данных представителей драгорны вели целенаправленную охоту, не желая собственных жизней, жестоко с ними расправляясь. Попавших в плен стариков, женщин, а также тех, кто был слаб или ранен, ругры приказывали убивать. Детей отправляли на опыты и эксперименты в какие-то миры. Один их представитель недавно приходил сюда вместе с киборгом. Но увидев в моем лице, что наша цивилизация жива, быстро сбежал. Значит, память о тех событиях в них сохранилась. По всей видимости, в экспедиции, в которой погибли мой отец и мать, также был один из них. Тяжело вздохнув, я полез в рюкзак за едой. В этот момент со мной связался Славка. Дед переживает, просил узнать, как дела. Сообщив, что все нормально, перекусив, продолжил чтение. Раса, которую мы называем техномагами, также находится под внешним управлением. Торговали они с землей, по всей видимости, втайне от всех. У них высокоразвитые технологии, связанные с биоэнергетикой и медициной. К тому же они искусные мастера иллюзий. Драгорны некоторые технологии почерпнули от них. По сути, раса не воинственная, по большей части торговцы. Имея высокий уровень развития, не ставя своих хозяев в известность, общаются со всеми, получая прибыль. Рискуют, но это их дело. Прочитав еще один раздел, недовольно покачал головой. Все те, с кем воевали драгорны, включая киборгов, это всего лишь низшее звено. Есть и другие, кто стоит над ними. Про этих мало что известно, их называют приближенные. По всей видимости, именно они руководят проведением военных операций. Я откинулся на спинку стула. В общих чертах понятно. Жаль, что здесь нет упоминаний о тех мирах, кто мог развиваться в ином направлении, не зная о порталах, не имея возможности их использовать. Ведь должны же быть цивилизации, которые создавали космические технологии. Имеют звездные корабли, бороздят просторы Вселенной. Может, я наивен, и подобных не существует, но ведь любопытно. Печально вздохнув, связался со Славкой. Вновь сообщил, что у меня все нормально, завтра возвращаюсь. Пора отдохнуть и выспаться. Перекусив, уйдя в другую комнату, улегся на кровать. Закинул руки за голову, уставившись в потолок, задумался. Появилась интересная мысль. Тот женский голос, с которым беседовал Адерон, он же должен кому-то принадлежать. Не она ли со мной общалась при переносе в новое тело? Только как-то странно, все на игру походило. Ну а как ей было разговаривать с ребенком? Я усмехнулся, а сейчас значит взрослый. Весьма интересно, что в отдельной папке находилось описание полного маршрута. Как добраться до древней планеты с установкой? Маршрут действительно сложный. До того мира нужно пройти 6 миров. Это не так просто. Вышел из одного портала и вошел в другой. В некоторых мирах они расположены на больших расстояниях друг от друга. Раз драгорны так дорожили и оберегали эти сведения, то пусть так и остается. Папку с данными я стер с инфокуба. Теперь вся информация, как туда попасть, имеется только в моей голове. Конечно, хочется получить ответы. Сходить туда, а даст ли их она? Да и к такому пути я просто не готов. Возможно, со временем многое само прояснится. Для начала стоит избавиться от непрошенных гостей на Земле, а дальше посмотрим. Глубоко зевнув, закрыв глаза, расслабился. Хотел еще поразмыслить, но быстро уснул. С утра перекусив, убрал в рюкзак инфокуб. Связавшись со Славкой, попросил деда выехать за мной. Место встречи обозначил на поле, возле поселка, сообщил, во сколько примерно там буду. Внеся в свою базу данных точку перехода под названием «Бункер», вошел в транспортное устройство, активировав его. Оказался в городе всего в 200 метрах от портала. Дойдя до него, вернулся к месту нашей стоянки. Отметил себе в копикомпе еще одну точку перемещения, как стоянка. Соединившись с порталом, включил защиту. Тот вновь исчез для всех, кроме меня. Пора поговорить со стражем, проверить, понимаю ли его. Подойдя, погладил поверхность. «Спасибо за охрану. Отвези меня к поселку». «Мой долг служить тебе». Ответ прозвучал вполне внятный. «Отлично, все работает». Вскоре уже подъезжал к поселку, не включая режим невидимости. Если кто заметит, пусть знают. Можно больше не скрываться. Подойдя к назначенному месту, спустившись со стражи, поблагодарил его, отправив на охрану объекта. Залез в машину к деду, поздоровавшись с ним. Развернувшись, мы направились в сторону дома. «Ну как твои успехи?» – поинтересовался он. Я довольно откинулся на спинку сиденья. «Хорошо, нашел много интересного». «Небось, надоело жевать сухой паёк? Я поесть приготовил». Дед улыбнулся, глянув на меня. «Да, хочется домашней, горячей еды. Хотя паёк неплохой, калорийный». «Да он и не сухой, вполне нормальный. Но то, что ты готовишь, намного лучше». Проехав по поселку, мы прибыли домой. Как только загнали машину во двор, на улицу тут же выскочил Славка. Поздоровавшись, потащил меня в дом. По глазам видно, не терпится узнать, что нового. Вначале я поднялся к себе в комнату. Скинув рюкзак, переоделся. Забрав инфокуб и нейрообруч, спустился на кухню. Положив на стол, уселся за него. Учуяв запах еды, заурчал желудок. А вроде был не голодный. Вот что значит домашняя пища. «Это что?» Взяв куб, Славка покрутил его, глянув на коробочку с обручем. «Что-то ты совсем не разговорчивый». Дед поставил передо мной тарелку. «Будешь тут разговорчивым, когда куча мыслей в голове бродят, и они не очень-то радуют». Принес информацию о том, что происходило в этом мире. О самой войне, о врагах, там много интересного. Я кивнул на куб. «А на руке что одето?» Славка обратил внимание на наличие у меня другого устройства. Более продвинутая модификация персонального компьютера. Ушел я от ответа. Не хочу пока говорить, что он на самом деле из себя представляет. Тот многозначительно покивал. «Круто. Где-то нашел?» Кивнув, я пододвинул к себе тарелку. Закончив раскладывать еду, дед присел, внимательно на меня посмотрев. «Что-то не так?» «Да нет, все так. Я взял ложку. Те же враги, что уничтожили этот мир, сейчас угрожают Земле. Посмотрите, станет понятно, почему это происходит и что ждет в дальнейшем». «Ничего себе!» Славка откинулся на спинку стула. «А как читать? Мы же языка не знаем». «Скоро узнаете. Эта штука обучит». Кивнув на обруч, я принялся есть. «Серьезная информация». Дед задумчиво поглядывал на меня. После того, как закончили с обедом, разлив чай, он выставил на стол мое любимое лакомство – варенье. Знает, как улучшить настроение. Наевшись сладкого, немного повеселев, принялся рассказывать, где побывал, что видел. Про видеозапись Ладерона не стал говорить. Думаю, ее вообще стоит удалить. После того, как дед посмотрит. Закончив с рассказом, провел их в гостиную. Пора обучить языку драгорнов. Славка уселся в кресло, дед остался стоять. Поглядывая на то, что делаю. Открыв прозрачную коробочку, достал обруч. Нагнувшись к парню, надел его на голову. «Расслабься, прикрой глаза». Нащупав сбоку небольшое утолщение, слегка нажал. Глубоко вздохнув, парень тут же уснул. «Сколько длится процесс?» Поинтересовался дед, вопросительно посмотрев на меня. Присев на диван, я поглядывал на парня. Всего несколько минут. Дед расположился рядом со мной. «Вижу, много мыслей в твоей голове бродит. Напряжен весь. Узнал что-то о себе?» «Хороший вопрос, только что ответить. Ясности нет, одни намеки. И да, и нет. Слишком сложно и запутанно. Еще предстоит во всем разобраться. Но, думаю, понимания в ближайшее время не прибавится». «Даже так?» Дед откинулся на спинку дивана. «Данные передашь императору?» Я продолжал смотреть на Славку, тот спокойно спал. «Скорее всего, передам, только позже и не все». «Поясни». Дед не совсем понял, что я имею в виду. «Просто у меня на этот счет есть небольшой план. Вначале кое-что надо удалить после того, как ты посмотришь. Когда вернемся в усадьбу, дам инфокуб Мирославу. Пусть изучит, съездит, доложит императору. Возьмет с собой обруч, обучит языку его людей. Сам прибор не отдам. Но до этого надо решить, как скопировать информацию, оставив ее для себя». Дед сложил руки на груди, задумавшись. «Согласен, скопировать необходимо. Всем нашим тоже неплохо бы ее изучить. Мирослава станешь использовать как связного с императором?» Этот вопрос я с парнем обговаривал, только деда в курс не ввел. Он его внук, мы с ним говорили на эту тему. Мирослав не против, пускай решает подобные вопросы. «Раз не против, то, думаю, так даже будет лучше». Согласился дед, глянув на Славку. Тот уже очнулся. Поднявшись с дивана, подойдя к нему, я задал вопрос на древнем языке. «Ты меня понимаешь?» «Не знаю, вроде ничего не изменилось». Ростислав пожал плечами. Я снял с него обруч. Дед удивленно на нас посмотрел. «Главное, чтобы родной язык не забыл». «А на каком я сейчас говорил?» Парень изумленно посмотрел на меня. «На древнем», — пояснил дед. «Он Драко называется», — уточнил я. Язык прописался в память, как второй родной, поэтому он не понял, на каком разговаривает. «Круто!» Славка поднялся с кресла, довольно заулыбавшись. Я вновь присел на диван, вопросительно посмотрев на деда, показывая обруч. «Ты готов?» «Ну, что с тобой поделаешь? Надевай, мучай пожилого человека». Дед расслабился, опустив руки, прикрыл глаза. Надев, активировал обруч, погрузил его в сон. Мы прошли на кухню, уселись за стол. Я поставил перед Славкой инфокуб. Нажав пальцами на выпуклости с двух сторон, активировал его. Появился виртуальный экран. «Офигеть, я все понимаю». Парень уставился на него, быстро пробегая глазами по тексту. «Отлично, с содержимым потом ознакомишься». Я отключил инфокуб. Славка немного разочарованно и удивленно посмотрел на меня. Усмехнувшись, кивнул в сторону деда. «Сейчас главный проснется, все равно отнимет». Парень заулыбался, а я вернулся в гостиную. Дед уже пришел в себя. Сняв обруч, задав пару вопросов на древнем языке, убедился, что все прошло как надо. Проведя рукой по волосам, тот вздохнул. «Что думаешь дальше делать?» «Планы у меня все те же, пока не поменялись, если он про аномальную территорию спрашивает. Завтра пойду посмотрю, что охраняет второй страж. Надо еще наведаться в город на склад. Проверить, есть ли там оборудование, ну и прикинуть при его наличии, как оттуда забрать». «Я вот о чем подумал». Дед задумчиво посмотрел на меня. «Вернемся на землю, оформлю бумаги на этот мир, потом здесь построим свою базу». «Такое развитие событий мне нравится». «Отличная идея, но одна мысль не дает мне покоя. Можно сказать, даже беспокоит. Тот червь-комбайн для сбора полезных ископаемых, он ведь наполнен под завязку. Вот только как разгрузить, если не будет оборудования?» «Смотрю, ты уже все к рукам прибрал». Дед усмехнулся. «Понимаю, оставлять такое богатство не стоит. Но пока не знаю, как с этим быть. Пойдем на кухню». Только он стал подниматься, как вновь присел, недовольно покачав головой. «Совсем забыл сказать. Я вчера сходил к товарищу, он ювелир. Показал ему слиток, что ты нашел в банке. Тот даже не стал делать анализ, утверждает, что это родий. Один из самых редких на Земле драгоценных металлов. Он из платиновой группы, но более яркий и твердый». «Родий?» Я удивленно посмотрел на него. Даже не знаю, что это за металл. Видя, что совсем не в курсе, дед решил меня просветить. «Товарищ рассказал, что он из себя представляет. Я сам толком не ведал. Этот металл не окисляется на воздухе. Ему не страшна влажная среда, влияние кислот и других агрессивных сред. Благодаря высокой прочности более долговечен, чем другие металлы. Его отражающая способность около 80%. Конечно, она ниже, чем у серебра, но стойкость коррозии и температурному воздействию намного выше. К тому же высокая температура плавления и устойчивость к внешним воздействиям сделали его популярным во многих сферах промышленности, в том числе химической, стекольной и ювелирной. Стоимость этого металла на сегодняшний момент 480 рублей за грамм. Твой слиток мы взвесили, там ровно 3 килограмма. Значит, цена составляет 1 миллион 440 тысяч рублей. Ничего себе. Я даже присвистнул. Отличная сумма. Продавать не станем, пусть в сейфе лежит, на всякий случай, как резервный фонд. Тут же обломал меня дед. Не буду возражать, раз хочет, пусть лежит. Так может, в комбайне он как раз и есть, этот самый Родий? Представляешь, сколько его там? К тому же механический червь может быть не один. Поднявшись, прищурив один глаз, дед довольно почмокал губами. Такая мысль ему пришлась по душе. «Пошли, посмотрим, что там делает Славка». Парень даже не заметил, как мы вошли, погруженный в изучение кристаллов. «Передохни». Дед коснулся его плеча. «А, что?» Ростислав слегка вздрогнул, уставившись на него. Тот забрал инфокуб, что я принес из бункера. «Для тебя есть задание. Древний язык теперь знаешь. Изучи техническое сооружение. Такой кристалл у нас один. Разберись, как осуществляется процесс выращивания, какая нужна площадь под строительство и все прочее. Будем его возводить». Выдал дед. «Как строить? Когда? Зачем?» Славка удивленно вскинул брови, поглядывая на него. «Скоро. Изучай. А это...» Он приподнял куб, что держал в руке. «Получишь потом». Я захихикал. Уж больно у моего друга был ошарашенный вид. Дед ушел к себе. Я присел за стол, продолжая улыбаться. Надо пояснить, о чем идет речь. Базу свою будем здесь возводить. Не сейчас, может, к концу лета, а по комплексу. Вначале надо проверить, есть ли оборудование для работы с терратроном. Вот если оно на месте, тогда это будет первое сооружение, что вырастим из кристалла. Понятно. А то Матвей Егорович наговорил, я уже подумал, завтра начнем. Покачав головой, Славка продолжил заниматься своим делом. Поднявшись, я ушел к себе. «Все чем-то заняты. На зону пойду завтра. У меня образовался свободный промежуток времени». Заложив руки за спину, походив по комнате, вышел во двор. Выкатил велосипед, съездил проведать мать Лёшки. Оттуда заскочил к родителям Васьки, затем Петьки и в конце Матвея. Вернувшись поздно вечером, поболтав со Славкой, отправился в свою комнату. Настроение улучшилось. Проведал родителей друзей. Сделал хорошее дело, можно ложиться спать. Утром после завтрака Славка ушел в гостиную, занявшись своими делами. Я продолжал сидеть за столом, поглядывая на молчаливого, о чем-то размышляющего деда. Допив чай, поставив чашку на стол, вздохнув, он наконец вышел из задумчивости. Ознакомился с информацией, видео посмотрел. «Когда ты успел?» «Он что, не спал? Там же ее полно». Тот лишь отмахнулся. «Не столь важно. Слишком ценные сведения, ночь длинная, не мог оторваться». «Ну и что скажешь?» Я подался вперед, облокотившись руками о стол. Любопытно узнать, к какому выводу пришел. Все-таки военный, опыта и знаний в этой области немало. «Многое становится понятно, картина в целом выстраивается. Полномасштабного вторжения на Землю пока не стоит опасаться». Дед откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Я удивленно вскинул брови. Это из чего он сделал такой вывод? «Сейчас объясню». Он вновь ненадолго задумался. «Во-первых, никто не сможет открыть порталы на Землю. Это для нас большой плюс. Во-вторых, в отличие от драгорнов, мы обладаем тяжелым вооружением, в том числе средствами массового поражения. Наверняка противник об этом в курсе. Не думаю, что они хотели испытать на своих мирах наш ответный удар в качестве термоядерных зарядов большой мощности. Бактериологического оружия против нас не применить. Через врата его не пронести. На этот счет есть защита». «Можем спать спокойно и ни о чем не беспокоиться?» Вырвалось у меня скептическое замечание. Недовольно покачав головой, дед вздохнул. «Не торопись. У них есть другой вариант, чтобы добиться своих целей. Как ты знаешь, враг может действовать изнутри. Но устроить гражданскую войну на территории Российской империи не получится. В этом они просчитались. Кланы могут повоевать с друг другом, но недолго и не сильно. У них нет собственных армий, только службы безопасности. А это несерьезно. Император пыл моментом охладит». «А как же частные военные компании?» Вклинился я в его мысли. «У великого князя на этот счет имеются рычаги давления. Конечно, наш противник некоторую сумятицу все-таки может устроить. Но они не до конца понимают российские реалии. Иначе не стали бы делать то, что уже натворили. Князья способны попортить друг другу жизнь. Это да. Но они отнюдь не дураки, чтобы устраивать в стране гражданскую войну и переворот. От стабильности государства зависит их бизнес, благополучие и развитие. замыслить что-то против императора, свергнуть династию Рюриковичей. В прошлом многие пытались, только от них мало что осталось. Род Рамадановских умеет быть жестким и убедительным, когда того требует ситуация. Здесь он, конечно, прав. Помню, как Рамадановский с князьями разговаривал, когда они на меня наезжали после драки в школе. «Считаю, наш противник может действовать иначе, через другие страны», – продолжил дед. «Там подобный план может осуществиться. Люди падки на власть и богатство. Затем устроят региональные конфликты. Вполне возможно, они перерастут в большую войну. Но вряд ли инопланетяне допустят применение ядерного оружия. Как известно, Земля им нужна как база, как колония, а не в виде выжженной зараженной территории, непригодной для жизни». Он посмотрел на пустую чашку. Наверняка собирался налить еще чай, да передумал. «Установив контроль над вратами в той же Франции, могут создать начальный плацдарм для вторжения, устроив хаос по всему миру, расширят сферу влияния. Тут есть над чем подумать, ситуация серьезная. Мир, который мы знаем, может в ближайшее время рухнуть. Уже и так все шатается, осталось подтолкнуть. Подобного нельзя допускать». Дед недовольно, медленно покачал головой. «Драгорны пали из-за уверенности в своих способностях, считали, что с врагами могут и так справиться. Отсюда слабое развитие вооружений. Их вид уникальный, возможность создавать молнии может сильно впечатлить, но для серьезного боя оказалась непригодной. И уж тем более у них не имелось средств массового поражения противника, ядерного или иного подобного вооружения. Хотя в процессе войны все-таки что-то создали. Есть упоминания о нанесении ударов по другим мирам, пока была возможность открывать порталы. А вот то, что проходы могут блокировать, мне совсем не нравится. Полученные тобой сведения неоценимы по своей значимости. Многое сможем предусмотреть, выработать соответствующую стратегию. Но все это сугубо мое личное мнение». Подвел он итог. «Специалисты военного ведомства детально в ней разберутся. Надеюсь, наше руководство примет необходимые меры. Но все может быть намного хуже, чем я думаю». То, что он говорит, это весьма интересно и в то же время тревожно. Что значит хуже? Что-то дед не договаривает. «Понимаешь?» Он подался вперед. «Захватчикам не нужны десятки неподконтрольных государств. Постараются создать одно, мощное, подкрепленное их военными технологиями. Какая страна из ныне существующих откажется от доминирования? Не захочет подняться на высшую ступень власти, сделать из многополярного мира однополярный, подчинить себе всех, устроить мировое господство? И без инопланетного вмешательства такие пытки осуществлялись, а уж при их участии и подавно. Боюсь, большой войны не избежать». Вот он о чем. Что-то мне стало совсем грустно. Я опустил голову. А наш император может пойти на подобное. Интересно, что он думает по этому поводу. Вдруг император тоже захочет, чтобы Российская империя стала доминирующим государством? Слегка улыбнувшись, дед отрицательно покачал головой. «У нас в истории подобных склонностей не наблюдалось, хотя бывали моменты, когда могли захватить всю Европу. Только роль государства российского совсем в ином». «Это в чем же?» Я с любопытством посмотрел на него. Усмехнувшись, он со снисхождением глянул на меня. «Ну да, про это я ничего не знаю». «Никогда не стремиться к мировому господству и не позволять это делать другим. Мы за всю историю не проиграли ни одной войны. Заметь». Дед приподнял указательный палец, подчеркивая важность того, что хочет сказать. «Ни на кого не нападали первыми с целью завоевания. Либо помогали союзникам, либо громили тех, кто рискнул завоевать нас. Как следствие, прирастали территориями, но дальше не шли. У нас и так страна огромная, зачем нам весь мир?» Я задумался. Интересные выводы. Если это так, то можно не опасаться, что император поддастся искушению. «Не мучай себя. Как там все сложится в дальнейшем, увидим. Пусть решают те, кто руководит государством. Мы должны идти своим путем и делать то, для чего ты здесь появился». Я вскинул голову. Как интересно он все повернул. «Но мне это неизвестно». Заулыбавшись, дед покачал головой. «Это не суть важно. Поймешь со временем. Раньше у меня было недопонимание по этому вопросу, но посмотрев информацию, что ты принес, появилось стойкое убеждение. Твоя роль чрезвычайно важна. Не зря тебя создали. Причем такие силы, о которых страшно даже подумать. Видать, сами по каким-то причинам не могут вмешиваться в ход развития событий. Разве ты этого не понял? Мне кажется, Ладерон в видеообращении все сказал. Так что станем следовать своим курсам. Ты не один, можешь в этом не сомневаться. Мы все с тобой. Видео удали, не стоит об этом кому-то знать». Удалю. Сам хотел сделать после того, как ты посмотришь. Я опустил голову, тяжело вздохнув. Дед прав, и его слова для меня важны. Время покажет, что на самом деле произойдет, и для чего я появился в этом мире. Ты наверняка сегодня планируешь куда-то идти. Отвезти на зону? Сменил он тему, поднявшись. Нет, не стоит. Что-то мы действительно засиделись. Это как? Не понял он, удивленно на меня посмотрев. Ты уже никуда не идешь? Хитро заулыбавшись, я встал. Так все ему и скажи. А как же сюрприз? Иду, только иным способом. Это каким же? Дед пристально посмотрел на меня. Ты стал какой-то загадочный последнее время. Сейчас узнаешь. Сходив в свою комнату за рюкзаком, вернувшись на кухню, собрал немного еды, взял бутылку воды. Мы направились на улицу, дед задержался в коридоре. «Ростислав!» – окрикнул он парня. Вскинув голову, тот оторвался от планшета. «Не хочешь посмотреть? Никита собрался фокус показывать». «Фокус?» Ничего не понимая, глянув на него, затем на меня, парень тут же вскочил. «Какой фокус?» Мы вышли во двор. «Кап, отметь точку перехода, как дом», – скомандовал я, приняв серьезный вид, сдерживаясь, чтобы не заулыбаться. «Место дислокации занесено в базу данных», – тут же послышался ответ. «А с кем это ты разговариваешь?» Славка удивленно уставился на меня. Я показал свой копикомп, что одет на руке. «Разве не говорю, что с ним можно общаться?» Парень медленно, отрицательно покачал головой. «Не-а». А дед уже смотрит подозрительно, ожидая подвоха. «Ну что же, сейчас он последует. Кап, создай портал в точку перехода стоянка». Серебристый овал тут же открылся передо мной. Дед и Славка уставились на него в крайней степени изумления, не дожидаясь, пока придут в себя, шагнул внутрь. Оказавшись с той стороны, глянул назад. Никакого следа от портала. Это круто. Представляю их пораженные лица. Я довольно заулыбался.